Чёртова семерка. Печатается по изданию Некрасов Виктор в жизни и в письмах. Москва, советский писатель, 1971 год. Предлагаемые читателю главы из повести «В окопах Сталинграда» написаны были больше 25 лет назад, летом 1945 года, но в книгу не вошли. И не вошли по следующей причине. Закончив две части повести, кончались они тогда подготовкой к танковой атаке на водонапорные баки Мамаева кургана, глава 26, я отпечатал их на машинке и приступил к третьей части, к танковой атаке и последовавшим за ней событиям. Но тут подвернулась возможность, хотя я уже демобилизовался, побывать в Польше, Австрии, Чехословакии. Работа была прервана. Перед отъездом я успел только дать своему другу-москвичу отпечатанный текст. Пусть отвезет в Москву, покажет кому-нибудь. Авось. За время моего отсутствия рукопись побывала во многих руках и редакциях и в конце концов попала в знамя. Всеволоду Вишневскому она понравилась, и решено было немедленно сдать ее в набор. Но с условием. Не конетелиться с третьей частью, а тут же, в Москве, я приехал из Киева, срочно написать концовку и сразу же в типографию. Так родились последние четыре главы. Публикуемое ниже — начало несостоявшейся третьей части. Автор.